В суде я буду краснеть и потеть, и заикаться. И если я скажу, что утром взойдет солнце, в моих устах это прозвучит ложью. Уверенный в себе, опечаленный, мужественный, сумеет их убедить. Я заранее знал, как поведет себя Линда. Как мою жену, ее нельзя принудить свидетельствовать против меня. Но она может добровольно присягнуть. Она сделает вид, будто хочет помочь мне, и с грустной улыбкой будет меня топить. Раньше я никогда почему-то не задумывался, как понятие о справедливости и истине может зависеть от умения обвиняемого держаться. Линда и Джефф, я знал, об этом подумали. Пробуждение от иллюзий всегда болезненно. Часто для этого требуется долгое время. Мое пробуждение от иллюзий, связанных с Линдой, было болезненным, но быстрым. Оно свершилось за какую-то долю секунды, в тот краткий миг, когда она после своего притворного обморока взяла мою руку в свои, и я заглянул ей в глаза. Теперь я задним числом мог понять все, чего прежде не понимал, ослепленный чувством благодарности к ней. В ту ночь я долго не мог уснуть. Утром после завтрака мне сообщили, что Линда пришла навестить меня и принесла мои вещи. Первым моим побуждением было ответить, чтобы она оставила передачу и уходила. Но мне любопытно было понять себя вести. Им с Джеффом нужно было это посещение для подкрепления их версии. Линда была в темном, просто сшитом платье и почти без косметики. В руках она держала мою одежду и сигареты, журналы и портативный радиоприемник. Тюремщик был весьма любезен с ней. «Пожалуйста, миссис Коули, я вернусь через полчаса. Это все, что разрешается правилами». Я наблюдал за ней, сидя на кровати. «Дорогой, мне сказали, что здесь можно ходить в своей одежде, но без ремня и шнурков. Поэтому я принесла тебе спортивные брюки, к которым не нужен ремень, и мокасины. Носки и нижнее белье я положу на полку. Можно положить сигареты и журналы». Она чуть улыбнулась мне, села на стул и полезла в сумочку за собственными сигаретами. «Я разговаривала с мистером Дженнименом, дорогой. Сегодня из Темпы ждут двух специалистов, которые освидетельствуют тебя. По-моему, это то, что нужно. Ты все последнее время был сам не свой». «Продолжай, Линда, это почти забавно». «Я сказала им всем, что не оставлю тебя в беде, дорогой, что бы ты там ни сделал. Это ужасная история. Но ты был болен, дорогой. Ты не знал, что творишь. Они вправе обижаться или сердиться на тебя за фантастическую басню, которую ты им наплел обо мне». Я смотрел на ее покрытую нежным загаром шею. В два прыжка я мог бы дотянуться до нее. «Джефф должно быть в отчаянии», — сказал я. «Он ужасно потрясен. Похороны состоятся в субботу, в Хартфорде. Нас обоих совершенно замучили репортеры. Они так назойливы». «Ну, вы, конечно, все им объяснили. Невозможно ведь совсем отказаться беседовать с ними», — с некоторой чопорностью ответила она. «Джефф сегодня вечером поездом повезет покойную. Ему придется остаться там на некоторое время. Как я поняла, существует множество...» «Верно, с завещанием. Да, и с введением в право наследования. Ты в этих делах разбираешься лучше меня, Пол. А где ты остановилась?» «Я пока в коттедже. За него ведь уплачено, так что я могу жить там, как ты думаешь? Или ты хочешь, чтобы я была здесь, в городе, дорогой?» «Ты неподражаема, Линда. Поистине неподражаема. Просто я поступаю так, как считаю правильным. Говорят, если тебя признают здоровым, суд будет в январе. Я думаю, тебе следует поговорить с мистером Дженнименом о нашем финансовом положении, дорогой. Может быть, он поможет нам с продажей дома, машины и прочего. Нам, дорогой, деньги, если ты будешь признан здоровым.